Глава 24. Ни один мускул на моем лице не дрогнул, но это дорогого стоило. На кровати лежала Валерия Есенина, девушка, с которой мы вместе учились в Муромской академии магии. 9-10 класс вовсе сидели за одной партой, а потом начали встречаться. С этой девушкой были мои первые отношения, которые можно назвать чем-то более серьезным, чем прогулки за ручку после учебы. После 9 класса мы все лето провели вместе, часами напролет гуляя по городу и придумывая себе новые приключения. Каждую субботу я просил отца отвезти нас на озеро, где мы без устали купались и веселились. Кажется, это было только вчера. Первый поцелуй, первый секс. Правда, говорят, что первые отношения оставляют самые яркие воспоминания, но при этом они редко хорошо заканчиваются. Вот и у нас с Валерией ничего в итоге не вышло. Мы стали старше. В 10 классе Валерия начала ревновать меня ко всем подряд, даже к собственным сестрам. Я подобного не выдержал, и мы расстались, хотя мне тогда казалось, что она только этому рада. Это был уже пройденный жизненный этап. Но сейчас именно эта девушка лежала здесь, прикованная к кровати, находясь на грани между жизнью и смертью. Если в ближайшее время не изгнать демона, он уничтожит ее тело и душу. Мы с Валерией остались друзьями, и я бы никогда не пожелал ей подобной участи. Да никому бы не пожелал. Помимо нас в комнате находился служитель ордена, который до этого пытался определить сидящего внутри девушки демона. Кровать стояла посреди начертанной на полу пентаграммы. Здесь, в отличие от больницы, стандартные печати уже были встроены в пол, чтобы не чертить их по 1000 раз. Иногда время дорогого стоит, и когда до смерти человека остаются считанные минуты или даже часы, тратить их на начертание пентаграмм слишком расточительно. «Как успехи?» — поинтересовался у пожилого мужчины Тимур Алексеевич. «Плохо. У бедняжки остались считанные часы, а может и того меньше», — с печалью в голосе ответил служитель. «Одержимость заметили слишком поздно, пока не удается получить очертания демона». Пожилой служитель говорил хрипло, словно его голос изменила простуда или причиной тому стала вредная привычка курить сигареты. Скорее всего, второе. От формы старика чувствовался легкий табачный запах. Какой демон сидит внутри человека, определяли по его очертаниям. Экзорцисты заставляли тварь выглянуть хотя бы на миг, принять форму, и тогда становилось ясно, кого именно следует изгонять. Конечно, если этот демон был знаком служителем ордена, кого-то нового они попросту изгнать не смогут, поскольку нет в регламенте подходящей печати. С новыми тварями все обстояло сложнее. Орден проводил эксперименты для создания новых пентаграмм, и чаще всего одержимые не успевали дожить до момента, когда они были готовы. Но Орден преподносил это как необходимые жертвы, которые в дальнейшем спасут множество других жизней. Благо, что всех низших и большинство демонов средних уровней экзорцисты уже изучили, а потому новые в наше время появлялись крайне редко. Сама Валерия бешеным взглядом смотрела на присутствующих, осковывающие ее кандалы искрились, сигнализируя о сильном сопротивлении. Защита здесь была на высшем уровне. «Случай действительно сложный», — подтвердил Архонт, взглянув на девушку. «Илларион Викторович, может, нам стоит найти более подходящего кандидата?» Так Тимур Алексеевич намекал, что я не справлюсь. «Надо посмотреть в базе данных, есть ли еще кто-то подходящий», — задумался глава службы безопасности, сжав губы в тонкую нить. Илларион Викторович тоже понял сложность случая и решил пойти мне навстречу, но меня этот расклад не устраивал, ведь я знал, на что способен. «Не стоит», — возразил я. «Ваше благородие, вы уверены? Опытный маг в ранге аспиранта не смог заставить демона проявиться», — уточнил Илларион Викторович. «Уверен. Господа, если вы не против, я хотел бы остаться с одержимой наедине на 10 минут. Мне хватит этого времени, чтобы разобраться». Илларион Викторович и Тимур Алексеевич переглянулись. Они не понимали моего замысла и не хотели рисковать. А я не хотел, чтобы они видели, как я изгоняю демона, иначе этот процесс растянется надолго. «Доверьтесь мне, и девушка выживет», — пообещал я. «Протоколы безопасности мне известны, я не собираюсь их нарушать». «Хорошо, наш уговор в силе», — кивнул глава службы безопасности, и троица членов ордена покинула помещение, закрыв за собой дверь. Я приблизился к Валерии. В этом бешеном взгляде не осталось ничего от той девушки, которую я прежде знал. «Узнаешь демона?» — спросил я Легиона. Ответа не последовало, и я напрягся. Легион всегда мне отвечал, а тут, когда он оказался действительно нужен, решил замолчать. Я позвал его еще раз. Тот же результат. Проклятье. Во времени я ограничен. За эти 10 минут мне надо, если не изгнать демона, то хотя бы выяснить имя и уровень твари, скрывающейся внутри. Легион не отвечал, но магия его никуда не делась. Я наклонился к Валерии и прошептал на ухо. «Подчинись!» По камере пронеслась волна энергии. Глаза девушки остекленели. Демон внутри не мог сопротивляться. Он был слаб, у него оставались считанные часы на существование. «Подчинись!» — повторил я, и вторая волна энергии отразилась от стен, поскольку эта камера не пропускала ничего вовне. «Повинуюсь», — прошептала она, но не своим голосом. Звонкий, охрипший, этот голос принадлежал демонице. «Выходи!» — велел я. «Тогда ты уничтожишь меня!» Я всем нутром чувствовал ее сопротивление приказам. «Выходи к своему повелителю!» Сила прародителя не оставила ей выбора, и она подчинилась. Валерия изогнулась, раскрыла рот, из которого вырвалось облако красного тумана. Из него собралась фигура Хризалис, одной из демониц разврата. Увидев ее, я невольно скривился. Не хочу даже знать, что она делала с этим телом, да и самой Валерии лучше об этом не знать. Теперь, когда демоница показалась, все было довольно просто. Я начертил в воздухе печать уничтожения и отправил в нее. Демоница была 140 уровня, но энергии у нее оставалось слишком мало. Всю ее она тратила лишь на сопротивление, и печать уничтожения поразила ее. Хотя, будь она в своем истинном теле, я бы навряд ли смог с ней совладать. Туман рассеялся, а последние крики демоницы отразились от стен камеры, и в этот момент с лязгом открылась железная дверь. 10 минут прошли, ваше благородие», — напомнил Илларион Викторович и встретился взглядом с Валерией. «У вас получилось!» Взгляд девушки стал осмысленным, но она пребывала в полном шоке. Смотрела по сторонам, не в силах понять происходящее. «Игорь Станиславович, проведите проверку на одержимость», — Тимур Алексеевич попросил старика, зашедшего в камеру последним. «Конечно, господа», — покорно ответил служитель ордена. Он больше всех был удивлен, заметив преображение Валерии, а та, в свою очередь, сфокусировала взгляд на мне. Скорее всего, не могла понять, реален ли я или только ей привиделся. Многим после изгнания демонов сложно воспринимать окружающий мир. Удивительно, как при таком истощении Валерия вовсе не впала в кому. Игорь Станиславович быстро провел нужный ритуал и вынес вердикт. «Демон уничтожен!» «Позвольте поинтересоваться, как вы это выяснили?» — спросил Илларион Викторович. «Будь он изгнан, встроенные в стены артефакты зафиксировали бы открытие портала, куда бы засосало демона, но вместо этого сработали накопительные системы и вобрали в себя то, что осталось от демона, а сам ритуал показал, что девушка чиста». Сказав это, старик принялся освобождать Валерию от оков. «Ни о чем не переживай, твоим родным уже сообщили, они скоро приедут», — мягко говорил он ей. Валерия слегка кивнула, не сводя взгляда с меня. «Что ж, ваше благородие, проверку вы прошли. О сроках проведения экзамена мы вам сообщим сразу, как только договоримся с ректором университета», — сообщил Илларион Викторович. «Советую потратить время на подготовку». «Все непременно», — кивнул я. «В таком случае у нас больше нет причин вас задерживать». «Благодарю», — кивнул я и обратился к Игорю Станиславовичу. «С девушкой все будет в порядке?» «Да, пройдет домашнюю реабилитацию, наберется сил, и уже через 2 недели будет как новая», — улыбнулся старик. «Через пару часов придут ментальные маги, если родственники пострадавшей дадут добро, то она и не вспомнит об этом случае». Валерий же сказал одними губами. «Спасибо». Я слегка кивнул, но девушка это заметила и закрыла глаза. «Пусть отдыхает, ей предстоит долго набираться сил». Выходил я из ордена с облегчением, не потому что получил ранг магистра и добился того, чего хотел. На следующей неделе снова предстоит съездить в Москву, на этот раз ради сдачи экзамена и дальнейшего получения лицензии экзорциста. Не спорю, этот факт меня радовал, но то, что мне удалось спасти Валерию, радовало куда больше, а особенно то, что она ничего не вспомнит. Помню отца девушки, Есенина Константина Макарыча, доброго мужчину, который не позволит дочери мучиться воспоминаниями еще долгие годы. Этот человек всеми силами заботился о своей семье, и, думаю, сейчас навряд ли что-то изменилось. Когда бесплотный демон вселяется в человека, он наносит ему множество травм – моральные, физические и психические. Сложнее всего восстановить поврежденную душу, а вот с ПТСР могут справиться ментальные маги всего за пару часов. Меньше всего одержимость влияет на экзорцистов. В университетах нас готовят к подобному, ведь мы постоянно контактируем с демонами. Хотя, конечно, полностью быть готовым нельзя. Но знание о происходящем с телом после изгнания как-то удручает. Да и мозг мага победить сложнее, нежели обычного человека. На Святой Орден работают не только экзорцисты, хотя нас тут подавляющее большинство. Здесь есть маги всех мастей и рангов, для любых задач. Орден получает всевозможную поддержку от императора, в том числе и финансовую. Все для того, чтобы мы и дальше могли противостоять страшной угрозе, грозящей захватить этот мир. По приходу домой у меня было только одно желание – лечь спать. Но мне не дали этого сделать. «Саш, магистр, ты серьезно?» – с этими словами меня встретил Борис. «Да, а что тебя смущает?» – спокойно ответил я, смотря на выпучившего глаза деда, державшего в руках смартфон старшего брата. Не было сомнений, что новость о бароне-магистре в кратчайшие сроки появится в заголовках новостей. Сколько времени прошло с момента тестирования? Часа два, а мои родные уже в курсе. Нет сомнений, что о новоиспеченном магистре без лицензии знает почти весь город. «Целый магистр», — ответил Борис. «И ты еще спрашиваешь, что меня смущает? Много ты баронов с рангом магистра знаешь?» «Я знаю много аристократов с рангами выше», — хмыкнул я. «Они все в Москве». «Да, чаще всего они переезжали туда, где больше возможностей, особенно финансовых, но это был не мой случай». «И что? Пока мне не дадут бумажку, ровным счетом ничего не изменилось», — пожал я плечами. «Изменилось!» — возразил дед. «В нашем роду появился магистр, и очень скоро Демьяновы вернутся на вершину!» В глазах старика читалась решимость. «Дед», — спокойно обратился я к нему, — «в нашем роду уже бывали гении. Помнишь? Ты же сам нам рассказывал». «Да, но твой случай совершенно другой. Кровь твоих предков была чище!» Я перебил старика. «Причина в чем-то другом, иначе бы свет на мне клином не сошелся». «Что сложилось воедино? Во мне. Кровь рода и сила легиона дала мне невероятное могущество». Но если со вторым вопросов не было, то в первом таилась загадка, которую мне требовалось разгадать. Не только ради своего любопытства, но и для того, чтобы выстроить стратегию, как использовать эту информацию дальше. Мало ли, что там за секреты и как они могут навредить мне или моему роду. «Саш, очень редко гении рождались, но пойми, их учили магии с пеленок. Они получали ранг за рангом в течение всех лет учебы в академии и университете, а не резко, как это произошло с тобой». «Ты правильно сказал, кровь их была чище. Вот развитие происходило быстрее», — задумчиво ответил я. Я, наконец, понял суть, но не был уверен в реакции брата и деда, если озвучу это вслух. Хотя, судя по глазам старика, он знает. О да, он точно знает. Иначе бы так не увиливал. «Это всего лишь удача, не более того», — хмыкнул дед. «Неудача. И ты сам это знаешь. Так скажу же вслух и прекрати скрывать», — настоял я. На самом деле ответ все это время был у меня под носом. Но я не догадывался, что все настолько просто. Легион уже говорил, что сила экзорцистов произошла от демонов. По этой логике, у всех экзорцистов есть в предках демоны, и в каждом из нас течет хотя бы капля демонической крови. Но во мне ее изначально гораздо больше. «Саша, я тебя не понимаю», — пошел на попятную дед. Это был тот редкий случай, когда он решил подключить свой актерский талант. Если бы я не догадался, то легко поверил бы ему. Так убедительно он сейчас говорил. «Все ты понимаешь. Не строй комедию», — со всей серьезностью заявил я. Мы столкнулись взглядами, и дед осознал. Его раскрыли. «Я вовсе не понимаю, о чем вы говорите», — развел руками Борис. «Но тоже хочу узнать, почему так повезло Саше, а не мне». «Повезло», — с пренебрежением повторил дед, и его лицо слегка скривилось от отвращения. «А разве нет? Он стал магистром, достиг твоего уровня в 22 года. За короткий срок сделал то, на что у тебя ушла вся жизнь». «Нет! Такое периодически случалось!» Слова застряли у деда в горле. Это было то, что в нашем обществе порицалось, считалось неприемлемым, и если эта тайна выйдет за пределы рода, репутация моей семьи может рухнуть, и всем будет плевать, что именно эта кровь положила начало всем изменениям в моем теле. «Что случилось?» — давил Борис. «От союза человека и демона рождались дети», — вскинул я бровь. Старший брат захлопал глазами, пристально взглянул сперва на меня, а потом на деда. «Как? У нас одна мать и один отец!» — воскликнул Борис, ничего не понимая. «Мать одна, но об одержимости демоном во время беременности решили умолчать. Я прав?» — поднял я взгляд на деда. «Как мы уже выяснили, бестелесные могут сильно влиять на тела своих жертв. Осталось узнать, насколько они могут влиять на нерожденных детей». «Сильно!» — прозвучал в голове голос легиона. «О, вернулся!» Я даже обрадовался его появлению. Правда, не ожидал от себя такой реакции. «Ага, что-то в той камере заставило меня уснуть», — зевнул легион. «Надо туда хотя бы раз в неделю наведываться. Знаешь ли, иногда полезно так отсыпаться». Неудивительно, учитывая, сколько защитных артефактных систем стоит в казематах Святого Ордена. Все они направлены на сдерживание и подавление сидящих внутри демонов. «Хочешь сказать, что не смог им противостоять?» — уточнил я. «Я не пытался. Тогда велика вероятность, что я бы напрочь разрушил все эти артефакты, а с ними и твою легенду». Хорошо, что при изгнании демонессы из Валерии я не шибко рассчитывал на легиона. Дед же ответил через долгую минуту раздумий. «Это правда. Во время беременности твоя мать была одержима, а из беременных нельзя изгонять демона, пока ребенок не родится, иначе велик риск, что умрут оба». «Что? Ты сейчас не шутишь?» — не поверил Борис. «Не шучу», — ледяным тоном ответил дед. «Демоны любят вселяться в беременных жен экзорцистов. К сожалению, в семьях с нашим даром такое встречается довольно часто». «Звучит как стратегия ослабления противника», — ответил я. «Да, но в открытую мы об этом не говорим. Сам понимаешь, Орден не приветствует рождение таких детей». Дед только что признался, что моя семья пошла против закона ради меня и ради всех остальных гениев магии, которые рождались до меня, ведь суть их яркой одаренности ровно такая же, как у меня. Это была основная причина, почему подобное не афишировали. «Демон вселился в твою мать, когда она была на 8-м месяце беременности. Эти твари всегда выбирают поздние сроки», — процедил дед. Способности видеть ауру, а вместе с ней и душу человека, в этом мире никто не имел, а значит, увидеть трещины в душе, через которые готовится проникнуть демон, пока никто не может, никто, кроме меня. Но и меня на весь мир не хватит. Да, я могу ходить и вглядываться в ауры, а потом сообщать ордену имена тех людей, которые вскоре станут одержимыми, или же залечивать их трещины в ауре сам. Но это не решение проблемы. Я могу делать так, разве что в Муроме, а в остальных городах ровным счетом ничего не изменится. Или же все может развернуться куда хуже. Узнав об этой грани моего дара, орден может приставить меня ко двору императора, и я буду высматривать одержимых только там. Подобный расклад меня тоже не устраивает, не говоря уже о новых и неудобных вопросах, которые будут меня преследовать. И снова все сводится к тому, что лучше ордену не знать слишком многого. Они думают в первую очередь о своих интересах, а они распространяются сначала на первых лиц Российской империи, а потом уже на всех остальных. «Саш, почему ты так спокоен?» — не понимал Борис. «А что я должен? Рвать и метать?» — вздернул я бровь. «Или осудить семью за то, что мне сохранили жизнь?» «Нет», — брат покачал головой. Он был шокирован правдой. «Ничего не меняется», — продолжил я. «Мы лишь получили ответ на вопрос». Точнее, брат получил ответ, а я — очередное подтверждение. Сила экзорцистов напрямую связана с кровью демонов, и чем она сильнее, тем более способным рождается маг. Но для полного раскрытия моих магических способностей нужен был катализатор. Им-то и стал легион. «Так меня еще не называли», — фыркнул демон. Я мысленно усмехнулся и продолжил разговор с дедом. «Кто еще об этом знает?» «Демона изгнали сразу, как ты родился. До этого он успел изменить тебя, но мы не знаем, как именно». «До этого месяц твоя мать находилась в подземелье особняка под присмотром твоего отца. Кроме меня и него об этом больше никто не знал. Остальных отправили кого в гости, кого в лагерь. Даже слугам дали отпуска». «Значит, эта тайна не выйдет за пределы семьи?» Дед кивнул и вопросительно посмотрел на Бориса. «Не выйдет», — пообещал тот. Брат посмотрел на меня иначе. Нет, не как на врага, но и не было в его взгляде прежней теплоты. Теперь Борис видел перед собой того, кого не понимал. Того, кого считал своим братом, а оказалось, что в нем течет кровь врагов человечества. Кровь, что оставил во мне демон, которым была одержима моя мать во время беременности. И если дед все понимал и принимал меня таким с самого начала, то с Борисом все обстояло иначе. Ему требовалось время на осознание того, что кровь демона не изменит в моем характере ровным счетом ничего. У меня завибрировал телефон, и я достал его из кармана. «Выпускной экзамен будет в среду», — озвучил я родным. «Экзамен? Ты смог договориться без лишнего года обучения?» — удивился Борис. «Магистры на дороге не валяются, и мне пошли навстречу», — объяснил я. А для этого пришлось постараться, но результат стоил всех моих ухищрений. «Хм, орден редко идет на уступки», — сказал дед. «Если это так, то ты смог их по-настоящему заинтересовать». Я улыбнулся, не став говорить, что только этим и занимался всю прошедшую неделю. «А раз так, то можно попросить у ордена и защиту для наших земель», — добавил старик. «Это лишнее», — возразил я. Голубев отказался от сотрудничества, и уже сегодня на его земле было зафиксировано покушение. Жернов согласился, и Черкасов начал строительство своих ферм. Собираешься ждать, пока и на нас начнется разбой? — не унимался старик. «Не начнется. Этот вопрос уже улажен. Или мне мало было сказать об этом один раз?» Дед сглотнул. «Не ожидал от меня подобного тона, но его можно понять. Он видит во мне молодого и неопытного барона и хочет помочь, и не понимает, что не во всех вопросах мне его помощь нужна». «Хватило, внук. Ты прости, я просто переживаю. Вас у меня двое осталось». Он опустил печальный взгляд в пол. «Все хорошо». Я положил руку на плечо деда и улыбнулся. «Ни к чему старику лишние переживания. И в отличие от Бориса, я не собирался рассказывать ему, что собираюсь спасать остальных родственников, иначе он попытается меня остановить». Дед уже ясно дал понять, какой выбор мне стоит сделать, и я с ним не согласен. Но вместо того, чтобы спорить вслух и никогда не прийти к общему решению, я просто сделаю задуманное. И дед не станет переживать, и я смогу спасти тех, кого последний раз видел до дня своей смерти. «Так, экзамен в среду», — повторил дед. «Надо срочно начинать подготовку. Каким бы гением ты ни был, сложность экзамена это не отменяет». «Я уже готов», — ответил я. «Как можно быть в этом уверенным?» «Да легко. В моей голове сидит тот, кто знает о демонах больше, чем все люди вместе взятые. Однако, это не значит, что я рассчитываю только на него. Все 5 лет учебы в университете я не пинал баклуши, а прилежно работал на результат». «Знания освежить не помешает», — настоял дед. «Не буду спорить», — улыбнулся я, решив согласиться, чтобы хоть так порадовать старика. «Давай пробежимся по классификации высших демонов». У деда загорелись глаза. Он хотел быть полезным хоть в чем-то, и в такой мелочи, как подготовка к экзамену, я не стал ему отказывать. Весь вечер мы обсуждали основы демонологии и высшего экзорцизма, пока дед не уснул прямо посреди рассказа. А говорил он, кстати, о самом легионе. Я растолкал старика и помог ему перебраться в кровать, но он упорно продолжал. «Легион, он наш главный враг. Если мы когда-то сможем победить его, сможем победить всех демонов». «Сомневаюсь», — буркнул подселенец в моей голове, когда я выключил свет в комнате деда и зашел к Борису. «Вот изгнали меня, и что? Демоны как захватывали миры, так и продолжают». «Дед говорил о полном уничтожении», — подумал я. «А такое возможно? Нет, невозможно». «Сам же говорил, что если отдашь мне всю свою силу, то закончишься. Но тут стоит снова вспомнить о балансе Вселенной, о котором постоянно говорит демон. Не станет легиона, вместо него появится кто-то другой». «Блин, а память у тебя хорошая!» — воскликнул демон. «Не жалуюсь, так что не ври мне тут, и хватит орать в моей голове». «Ха-ха, ладно. Как ты понял, умереть я могу лишь в одном случае, а это почти нереально». Свою кровать я отдал старику, и нам предстояло спать с братом на одной кровати. Но она была большая, так что это временное неудобство меня мало заботило. И спал я так сладко, словно младенец. С самого утра меня разбудил не будильник, а надоедливый голос в голове. «Сань, вставай!» «А что?» — я спросил это вслух, чем разбудил Бориса. «Спи уже, только 6 утра», — сказал он, взглянув на экран своего смартфона. «Целых 6 утра!» — задорно повторил за ним легион. «И что?» — подумал я. «Я тебе подарок приготовил. Вставай, тебе понравится!» «Какой еще подарок? Ты не материальная сущность». «Зато у меня есть и материальные подчиненные!» — усмехнулся легион. «И сегодня они на твоей земле таких интересных кадров поймали!»